Восьмое. Тогда в Британии начальствовал Ветти Болан, правивший с излишней для столь беспокойной провинции мягкостью, привыкший к повиновению и умевший сочетать полезное с честным, Агрикола умерил свой пыл и ослабил рвение. Вскоре Британия получила наместника Петилия Цериала. Теперь для способностей Агрикола открылся широкий простор, но сначала Цериал делил с ним только тяготы и опасности, а затем стал делиться и славою. Нередко, чтобы проверить его на деле, он отдавал ему под начало часть войска, порою удостоверившись в успешности его действий и большие силы. Страница 331. Но Агрикола никогда не распространялся о своих успехах и не домогался известности. Напротив, удачу он приписывал полководцу, замыслы которого как подчиненный приводил в исполнение. Таким образом, образцовое повиновение и скромность в речах ограждали его от зависти, но не от соучастия в славе.